Глава третья. К югу от несущегося поезда на холмах всплывали бледные пляшущие силуэты деревьев. Дыхание у Джеймса постепенно выровнялось, и он хлопнул друга по спине. «Брайан, сядь прямо! Воспаление легких схватишь!» У обоих стучали зубы. «Снаружи нам оставаться нельзя», — сказал Брайан, растянувшийся на обледеневшей платформе. На небольшом повороте поезд слегка накренился, ненадолго открывая вид на путь вперед. «Если останемся здесь, замерзнем насмерть. Ну или нас пристрелят, когда будем станцию проезжать. Спрыгивать надо, и побыстрее!» Тупо уставившись в одну точку перед собой, Брайан слушал, как под ними все чаще гремят стыки рельсов. «Черт бы все это побрал!» — тихо добавил он. «С тобой все нормально?» На Брайана Джеймс не смотрел. «Встать можешь?» «Не думаю, что мне досталось сильнее, чем тебе. Хорошо, хоть мы в санитарном поезде оказались. У нас тут больничные койки прямо за дверью». Ни один из них не засмеялся. Протянув ладонь к дверной ручке, Джеймс слегка покрутил ее кончиками пальцев. Заперто. Брайан пожал плечами. Безумная была мысль. «Как только мы дверь откроем, нас тут же пристрелят. Кто его знает, что там за ней?» Джеймс все понял. Красный крест на немецкой технике всерьез уже никто не воспринимал. Символом милосердия долгое время злоупотребляли. Подобный транспорт истребители союзников больше не жалели. И им это было хорошо известно. И пусть даже это правда санитарный поезд. Дальше-то что? Понятное дело, пилотов союзников немцы ненавидели. У него у самого были причины ненавидеть служащих в Люфтваффе. У всех на совести накопилось слишком много всего, чтобы на душе нашлось место милосердию. У всех, кто участвовал в этой безумной войне. Встретившись взглядом с Джеймсом, Брайан кивнул. В глазах светилась лишь грусть. Не могла же удача сопутствовать им бесконечно. Поезд пронесся по железнодорожному переезду. В 50 метрах от дороги, в полутьме возле будки, стояла охранявшая шлагбаум пожилая женщина. Джеймс осторожно высунул голову и заглянул вперед. Еще не до конца расцвело. Вокруг тишина. Ничто не подскажет, что ждет их на следующем повороте. Или через поворот. В вагоне что-то зашуршало. В свои права вступило утро. Наверное, медсестры к работе приступили. Сзади щелкнул засов на двери, разделявшей два вагона. Почувствовав секундное слабое прикосновение к воротничку, Джеймс поднял глаза. Брайан отошел за дверь и сделал знак Джеймсу подойти. Через секунду дверная ручка дернулась. Высунул голову совсем молодой человек. Сделав глубокий вдох, он удовлетворенно выдохнул. К счастью, ветер дул с севера, поэтому санитар прошелся по платформе и встал к ним спиной, а потом расстегнул ширинку. Джеймса начало трясти. Брайан положил ладонь на его рукав, но Джеймс отдернул руку и перенес вес на более удобную ногу. Санитар присел на корточки, пернул и с облегченным видом стряхнул последние капли мочи. Со стороны Брайану показалось, что когда санитар обернулся, Джеймс рванулся вперед. Безжалостный удар пришелся на онемевшее лицо немца, и тот рухнул назад. О смерти медбрата сообщили глухой звук и то, как резко тело сменило направление движения. Оно ударилось о ствол вяза в одиночестве возвышавшегося на склоне, мимо которого они проезжали. Упав с поезда, тело исчезло где-то в заиндевевших кустах. Пока что его не найдут. Брайан пришел в ужас. Раньше они никогда не сталкивались со смертью лицом к лицу, хоть и часто становились ее причиной. Джеймс прислонился к трясущейся торцевой стене. «Брайан, я больше ничего не мог поделать. Либо он, либо мы!» Прижавшись лбом к его щеке, Брайан вздохнул. «Джеймс, теперь сдаться будет трудно». Им представился идеальный шанс сдаться. Юный санитар, совсем один, безоружный. Теперь сожалеть уже поздно. Что сделано, то сделано. Под ними проносились шпалы, а удары по рельсам стучали все чаще. Если они сейчас спрыгнут, то разобьются. Джеймс повернул голову и приложил ухо к двери. Тишина. Памятуя о собственном горьком опыте, он два раза протер ладонь о штаны. осторожно взялся за ручку хлопающей двери, приложил палец к губам и просунул лицо в приоткрытую дверь. Потом подал Брайану знак идти за ним. В вагоне было темно. За перегородкой оказался проход в более просторное помещение, откуда выбивались тихие звуки и слабый свет. Под самым потолком висели битком забитые полки с кувшинами, бутылками, тюбиками и картонными коробками всевозможных размеров. В углу стояла скамья. Эта каморка — владение санитара, дежурившего в ночную смену. Парнишки, чью жизнь они только что оборвали. Джеймс очень аккуратно расстегнул куртку и подал Брайану знак точно так же поступить со своим летным костюмом. Вскоре оба остались в одних рубашках с рваными рукавами и кальсонах. Остальную одежду Джеймс выбросил с той платформы, откуда они только что ушли. Они понадеялись, что если их увидят в подобном обмундировании, сразу стрелять не станут. Заглянув за перегородку, они остановились. Десятки солдат лежали на узких стальных койках и набивных матрасах в серую полоску, разложенных впритык друг к другу на полу. К противоположному концу вела узкая полоска голых досок. Пройти они могли только здесь. К ним повернулись несколько ничего не выражающих безразличных сонных лиц. На многих еще была форма, рядовых — никого. Едкая вонь мочи и экскрементов смешивалась со слабым сладковатым запахом камфоры и хлороформа. Большинство тяжело раненых хрипели с приоткрытым ртом, но никто не жаловался. Медленно и спокойно проходя мимо, Джеймс кивал тем, в ком еще теплилась жизнь. Нестиранные тонкие простыни — вот и все, что служило им защитой от холода. Один потянул руку к Брайану, пытавшемуся улыбнуться в ответ. Джеймс едва не споткнулся о торчащую ногу. Он прижал руку ко рту, чтобы не вскрикнуть от удивления, и посмотрел на военного. Встретил его холодный, неподвижный взгляд. Судя по всему, офицер пролежал на полу мертвым всю ночь. Он до сих пор сжимал в руке повязку. Бинт был чистым, а вот вдоль матраса виднелись ручейки засохшей крови, которая наверняка потекла из бедняги резко и очень сильной струей. Джеймс быстрым движением сорвал с покойника бинт и приложил рулончик к раненой мочке уха, снова начавшей кровоточить. Тут, в том конце поезда, откуда они пришли, послышались грохот и звон. «Идем!» — прошептал Джеймс. «А может, лучше на месте остаться?» — спросил Брайан, когда они стояли в проходе. Большую часть пола покрывали использованные перевязочные материалы, из-за чего воздух был спертым. «Брайан, у тебя что, глаз нет?» «Ты про что?» «У офицеров в вагоне нашивки СС. У всех!» «Как думаешь, что будет, если первыми нас найдут солдаты СС, а не санитары?» Он грустно улыбнулся Брайану, затем губы сомкнулись, а взгляд затвердел. «Обещаю, что вытащу нас отсюда, Брайан, но решение принимать буду я!» Брайан молчал. «Договорились?» Во взгляде Джеймса появилась настойчивость. «Договорились!» Брайан попытался улыбнуться. У его ног зазвенело ведро с хромированными инструментами. По бокам стекала непонятная темная жидкость. Все говорило о том, что основная задача этого транспорта — доставить сыновей Германии домой, однако не на немецкую землю, а в нее. Если это обычный санитарный поезд, то Восточный фронт должно быть ад на земле. Следующий вагон оказался не таким темным. Несколько лампочек освещали два ряда кроватей, стоящих вплотную друг к другу вдоль стен. За одной из кроватей Джеймс остановился и повертел медкарту. Затем кивнул пациенту, не подозревавшему, что возле него вообще кто-то был, и пошел к следующей. При виде карты он замер. Осторожно подойдя к нему, Брайан кивнул на карточку и шепнул. «Что там написано?» «Написано следующее. Шварц Зигфрид Антон. Родился 10 ноября 1907 года. Гауптштурмфюрер». Джеймс уронил карту и посмотрел ему прямо в глаза. «Они все офицеры СС! И в этом вагоне тоже!» Один из лежавших неподалеку умер уже давно. Находчивый санитар закрепил раненую руку на штатив, чтобы ее не тревожила тряска в вагоне. Посмотрев под мышку мертвеца, Джеймс вцепился в Брайана. Из вагона, откуда они только что ушли, раздался крик. Вздрогнул мужчина, чью карту они рассматривали. Он смотрел на них, а в уголках рта пузырилась слюна. Чуть дальше впереди вагоны соединялись черно-коричневым полотном, сложенным в гармошку, и им стало понятно, что следующий вагон — другой. Доносившиеся от рельсов звуки гасли. Дверные ручки из латуни. Дверь открылась без скрипа. Тут перегородки не было. Немногочисленные желтые лампы освещали десяток кроватей, стоящих параллельно друг другу настолько плотно, что между ними вряд ли протиснется медперсонал. Над изголовьями висели стеклянные бутылки с продлевающими жизнь жидкостями, тихонько позвякивая остальные штативы. Больше в этом вагоне не раздавалось ни звука. А вот из следующего ясно слышались голоса. Джеймс протиснулся между первыми кроватями и склонился над ближайшим пациентом. На мгновение он остановился, рассматривая грудную клетку больного. Та почти незаметно вздымалась и опускалась. Затем молча обернулся и приложил ухо к области сердца, лежащего рядом. «Черт побери, Джеймс, ты что творишь?» — возмутился Брайан, стараясь говорить как можно тише. «Найди покойника и побыстрее!» — ответил Джеймс, даже не посмотрев на него, и двинулся дальше, слушать следующего. «Ты что задумал? В койке укладываться?» Брайан в свое дикое предположение ни на секунду не поверил. Джеймс на секунду выпрямился, и его взгляд уничтожил все основания для сомнений. «А ты как думал?» Вот и все, о чем говорили его глаза. «Джеймс, они же нас укокошат! Если не за санитара, то за это! Брайан, заткнись! Они нас в любом случае укокошат, неважно за что! Уж будь уверен!» Джеймс резко выпрямился от следующей койки и подтолкнул тело вперед. Потом стащил с мужчины рубашку через голову. Тот упал на спину, сильно ударившись об изголовье, а руки, тяжело рухнув, повисли по бокам койки. «Помоги мне!» — скомандовал он, вытаскивая иглу из руки покойника и срывая с него одеяло. Почувствовав запах разложения, Брайан стал хватать ртом воздух. Затем Джеймс подтолкнул тело вперед, и Брайану пришлось за него схватиться. У покойника была тонкая, покрытая синяками кожа, прохладная, но не совсем остывшая. Из-за рвотных позывов Брайан задержал дыхание и отвернулся в сторону. Джеймс в это время открывал задвижки ближайшего окна. Даже костяшки пальцев у него побелели. От морозного воздуха из приоткрытого окна у Брайана закружилась голова, и он едва не упал. Джеймс выдернул тело из объятий Брайана, приподнял левую руку покойника, бросив взгляд сначала под нее, а затем на лицо солдата. Он был не сильно старше их. «Брайан, помоги мне!» Когда Джеймс взял покойника под мышки, руки у того криво встопорщились. Брайан схватился за ступни и толкнул. Затем Джеймс посильнее наклонился назад и перекинул тело через себя. Тут он сделал глубокий вдох и изо всех сил толкнул военного вверх, чтобы затылок на секунду оказался на узком металлическом краю оконной рамы. Лишь когда Брайан опустил тело, и оно безвольно барахтаясь провалилось сквозь тонкий лед дренажного канала, в болотистой местности он пересекался с железнодорожными путями. Он в полной мере осознал правду. С этого момента пути назад нет. Джеймс метнулся к другой стороне кровати и пощупал пульс соседа. Затем повторил те же действия и наклонил мужчину вперед. Не произнеся ни слова, Брайан взял тело и сбросил на пол одеяло. На этом мужчине повязок тоже не было, но он оказался чуть ниже и крепче, чем предыдущий. «Он же еще живой!» Запротестовал Брайан и прижал теплое тело к себе, а Джеймс тем временем отвел руку пациента назад и стал рассматривать подмышку. «Группа крови! Вторая положительная! Запомни, Брайан!» О работе татуировщика сообщили два бледных пятна в подмышке. «Джеймс, что это значит? Что ты больше на него похож? Поэтому с этого момента группа крови у тебя вторая положительная. У моего тоже такая была. У всех солдат СС на левой подмышке вытатуирована группа крови, а у большинства на правой есть символ СС». Брайан замер. «Ты с ума сошел? Нас ведь сразу раскроют!» Джеймс не отреагировал. Он взял карты пациентов с обеих коек и по очереди просмотрел их. «Тебя зовут Арно фон дер Лейен, и ты оберфюрер, а меня Герхард Пойкерт. Запоминай!» Брайан с недоверием смотрел на Джеймса. «Оберфюрер! Да, ты все правильно расслышал!» Лицо у Джеймса было серьезным. «А я штандартенфюрер. Высоко мы забрались, Брайан». Раздевшись, они избавились от одежды тем же способом, что и от двух солдат. Через несколько секунд шум ветра от ближайшего окна дал им понять, что они миновали переезд. «Снимай!» Джеймс указал на жетон Брайана, провисевший у него на груди больше 4 лет. Брайан заколебался. Резким движением Джеймс сорвал с него жетон. Когда Джеймс швырнул жетоны в пустоту и закрыл окно, у Брайана засосало в животе. «А как же платок Джилл?» Брайан показал на лоскуток с вышитым сердечком, всегда висевший на шее у Джеймса. На это Джеймс отвечать не стал и натянул через голову больничную рубашку, снятую с покойника. Не меняя выражения лица, Джеймс перекинул ногу через испражнение покойника и улегся на койку. Сделав глубокий вдох, он взял себя в руки. Несколько секунд таращился на потолок и зашептал, не поворачивая головы. «Ну ладно, пока все хорошо. Значит, будем лежать здесь. Никто не знает, кто мы такие, а мы рассказывать не станем. Помни, что бы ни случилось, молчи. Если хоть раз облажаешься, нам обоим крышка». «Это, черт возьми, можно было и не говорить!» Брайан недовольно посмотрел на покрытую пятнами простыню. Когда он ложился, она оказалась влажной. «Мне больше интересно, как ты себе другое представляешь? Что скажут медсестры, когда нас увидят? Мы их не обдурим, Джеймс!» «Если будешь держать язык за зубами и делать вид, что ты без сознания, они ничего не заметят, будь уверен. В этом поезде наверняка больше 1000 раненых. Мне кажется, здесь какие-то особые». Услышав металлический лязг из соседнего вагона, оба замерли и закрыли глаза. Раздались шаги. Кто-то прошел мимо них в соседний вагон. Сквозь сомкнутые ресницы Брайан мельком разглядел форму. Затем фигура исчезла. «Джеймс, а иголки?» — тихо спросил Брайан. Джеймс бросил взгляд через плечо. Рядом с его кроватью болтался резиновый шланг. «Воткнуть это себе в руку ты меня не заставишь!» От выражения лица Джеймса по спине у него пробежал холодок. Джеймс бесшумно выбрался из койки и схватил Брайана за руку. Брайан вытаращил глаза. «Ты этого не сделаешь!» — с ужасом зашипел он. «Мы понятия не имеем, что было с теми парнями! Мы сами заболеем!» По тяжелому дыханию Брайана Джеймс понял, что теперь рассуждения на эту тему уже излишни. Брайан недоверчиво пялился на иглу, глубоко вошедшую в локтевой сгиб. Резиновый шланг все крутился, а Джеймс вновь плюхнулся на место покойного соседа. «Брайан, не надо бояться! Мы не умрем от того, что было у тех парней!» «Откуда ты знаешь? Они ведь были не ранены! Может, у них какие-нибудь кошмарные болезни?» «Ты скорее на казнь пойдешь, чем этим шансом воспользуешься!» Джеймс посмотрел на свою руку и взялся за иголку. Отвернув голову, он воткнул иглу куда попало. В глазах потемнело. В ту же секунду распахнулась дверь в задней части вагона. Брайан почувствовал, как предательски громко и сильно застучало его сердце, когда топот шагов смешался с голосами. Он ничего не понимал. Для него слова были лишь звуками. И тут веселые деньки в Кембридже возникли у него перед глазами с необычайной ясностью. В те времена Джеймс был слишком занят немецким, своей специальностью, чтобы участвовать в общих проделках. А теперь он лежал рядом, пожиная плоды труда, и понимал, что говорят вокруг. Брайана терзали угрызения совести. Если бы он мог, он бы все свои свидания, заигрывания и прочие развлечения променял на возможность понять хоть что-нибудь. От беспомощности Брайан решился чуть приоткрыть глаза. Несколько человек стояли поодаль возле койки, склонившись над медкартой. Затем медсестра накрыла простыней голову лежавшего, а остальные пошли дальше. Выступивший у Брайана на волосах холодный липкий пот медленно потек вниз. Полногрудая пожилая женщина, видимо, главная, шла первой, бросая изучающие взгляды в койки и задевая их металлические края. При виде уха Джеймса она остановилась и протиснулась между их койками. Пробормотав пару слов, она наклонилась ниже, будто собираясь Джеймса проглотить. Снова выпрямившись, она обернулась и бросила взгляд на Брайана. Тот как раз успел закрыть глаза. «Господи, пусть она пройдет мимо», — подумал он и пообещал себе больше не проявлять подобную неосторожность. Стук каблуков растворился за его спиной. Смотрел он из-под лобья, едва приподняв веки. Джеймс лежал на боку совершенно неподвижно, повернувшись к нему и закрыв глаза, и ничем себя не выдал, даже ресницы ни разу не дрогнули. Наверное, он прав. Персонал пациентов друг от друга не отличает. По крайней мере, старшая медсестра прошла мимо, ничему не удивившись. Но что произойдет, когда на них посмотрят более внимательно? А во время мытья? Или когда заявит о себе потребность справить малую нужду? Ну или когда ему срать приспичит в конце концов? Брайан не отважился додумать мысль до конца и тут же понял, как ужасно ему распирает живот. Бросив взгляд на последнюю койку в вагоне, старшая медсестра громко хлопнула в ладоши и отдала приказ. Ненадолго воцарилась полная тишина. Молча выждав несколько минут, Брайан снова приоткрыл глаза. Джеймс молча на него смотрел. Все говорил взгляд. «Ушли», — прошептал Брайан и посмотрел на ряд коек. «Что там случилось?» «Они нас на потом оставили. Другим надо больше внимания уделить». «Ты понимаешь, что они говорят?» «Да». Потрогав ухо, Джеймс оглядел себя. Раны на его теле, судя по всему, не слишком заметны. «Как там твои раны?» «Не знаю». «Так посмотри и узнай! Я же не могу сейчас рубашку снять! Давай! Надо убрать кровь, если она есть! Или они неладное заподозрят!» Брайан покосился на иглу. Он смотрел на проход и глубоко дышал. Затем криво стащил рубашку через голову. Она повисла на руке, из которой торчала игла. «Ну и что там?» — послышалось сбоку. «Не очень». И руку, и плечо не помешало бы хорошенько промыть. Царапины оказались неглубокими, а вот рана в плече шла до самой спины. «Рукой умойся! Слюнями! А руку потом оближи! И поторопись, Брайан!» Джеймс слегка приподнялся на койке. Когда рану на плече Брайана снова скрыла рубашка, он слабо кивнул. Губами он попытался изобразить улыбку, но по глазам было видно, что на душе у него совсем другое. «Брайан, нам придется татуировки сделать», — сказал он. «И как можно быстрее!» «А как это делается?» «Под кожу вкалывают пигмент. Мы иголкой воспользуемся!» От одной мысли Брайана затошнило. «А пигмент?» «Думаю, можно взять грязь из-под ногтей!» Осмотр рук показал, что, по крайней мере, грязи им хватит. «А мы столбняк не подхватим?» «От чего?» «От грязи из-под ногтей!» «Забудь, Брайан, это не самая большая наша проблема!» «Ты про боль думаешь?» «Нет, я думаю, какую татуировку делать!» Брайана поразила разумность этих слов. Ему самому и в голову не пришло задаться этим вопросом. «Какую татуировку делать?» «Джеймс, какая у тебя группа крови?» «Первая отрицательная, а у тебя?» «Третья положительная», — тихо ответил Брайан. «Дерьмово!» — устало произнес Джеймс. «Слушай, если у нас не будет татуировок со второй положительной, в какой-то момент они, черт побери, заподозрят неладное. Такое же в истории болезни пишут, разве нет?» «А что, если они нам кровь не той группы перельют? Черт возьми, это же опасно!» «Все так», — последнюю фразу Джеймс произнес очень тихо. «Поступай, как знаешь, Брайан. Но я сделаю татуировку со второй положительной». Сильная тяга ниже пояса сбила Брайана с толку. Все сложности смешались в одну кучу. Больше он сдерживаться не мог. «Мне отлить надо!» «Так давай! Че тут сдерживаться?» «Койку?» «Бога ради, Брайан! Да, в койку! Куда же еще?» Вдруг в задней части вагона что-то зашевелилось. Оба тут же закрыли глаза и замерли в том положении, в котором их застали. Брайан лег неудобно, подмяв под себя одну руку, а вторую криво положив поверх одеяла. Несмотря на сильное желание, выдавить из себя жидкость он не мог. Запирающий механизм решение принял сам. По интонации и тембру Брайану удалось насчитать минимум 4 медсестер. Видимо, каждой койкой одновременно занимались 2 медсестры. Повернуть голову Брайан не решился. Где-то поодаль одна группа медсестер опустила ограждение на кровати покойника. Вероятно, они его уберут. В той группе, что была к нему ближе, болтали о личном и работали. Брайан разглядел, что лежавшему напротив них пациенту стащили через голову рубашку, и тот лежал с голыми ногами и гениталиями. Склонившись над ним, они уверенно шарили руками с единственной целью – доделать свою работу. Медсестры в задней части вагона уже обернули простыней покойника с третьей койки и как раз переворачивали его на спину. Когда они перетаскивали больного на середину простыни, раздался какой-то звук. Все 4 медсестры тут же побросали свои дела. Закровоточила длинная рана, тянувшаяся от плеча к затылку. Не обращая на рану ни малейшего внимания, одна из женщин отколола от воротничка свой значок и с силой воткнула иглу мужчине в бок. Если он и застонал, Брайан этого расслышать в любом случае не мог. И независимо от того, сочли они его мертвым или нет, они продолжили его заворачивать. Как им с Джеймсом сохранять спокойствие, чтобы никто не почуял неладное, он не знал. Брайан смотрел на бесстрастные лица трудившихся медсестер. А если они в него иголку воткнут? Сможет ли он не шевельнуться? В этом Брайан сомневался. От этой мысли его передернуло. Когда они пропустили Джеймса и направились к Брайану, тот вздрогнул. С него вдруг сдернули одеяло и одним движением перевернули на спину. Женщины были молодыми. Накатило неприятное смущение, когда они раздвинули ему ноги и стали резкими движениями вытирать задний проход и мошонку. Вода оказалась ледяной, и от неожиданности у него затряслись бедра. Брайан старался взять себя в руки. Если сейчас у них никаких подозрений не возникнет, они многое выиграют. «Не показывай подмышки», — думал он, когда его снова перевернули. Какая-то женщина раздвинула его ягодицы и ощупала простыню между ног. Они обменялись парой слов. Наверное, удивились, что простыня сухая. Одна из медсестер склонилась над ним, а в следующее мгновение Брайан почувствовал, что его сейчас ударят по щеке. За долю секунды он осознал, что его будут бить и что ему надо расслабиться. Тяжелый удар пришелся ему на скулу и по брови. Он даже не шелохнулся. Значит, может и иголка появится. Его мысли ушли далеко от кошмарной реальности трясущегося поезда, но он почувствовал, что ему в бок входит игла. Он похолодел, но ни одна мышца не дернулась. Если это снова случится, будет сложнее. Затем поезд стало пошатывать. Вагон сильно встряхнуло, заскрипели кровати. Вдалеке раздался удар. Две женщины, только подошедшие к кровати Джеймса, закричали и отпрянули. Труп рухнул на пол. Брайан осторожно протянул руку к тому нежному месту на пояснице, куда ему воткнули иглу. Рядом с ним на койке лежал Джеймс. Рубашку с него стащили только наполовину. Джеймс лежал тихо, как мышь, и вытаращенными глазами выглядывал из складок рубашки. Лицо у него побелело, как мел. Одними губами Брайан нервно произнес, что бояться нечего, что нужно расслабиться и закрыть глаза. Но от напряжения и страха Джеймса унесло далеко. По лицу потекли внезапно проступившие коварные капли пота. Вагон тряхануло еще несколько раз, и медсестер бросило вперед. Свою тяжелую, мертвую ношу они выронили. Услышав их громкие жалобы, женщины за спиной Брайана кинулись на помощь. Когда они пробегали мимо, Джеймс вздрогнул под одеялом и, задыхаясь, стал хватать ртом воздух. От двух мощных ударов вагон задрожал. Брайана отбросило на край койки. Джеймс поджал под себя ноги и судорожно вцепился в простыню. Поезд двигался рывками. Брайан протянул к Джеймсу руку, чтобы успокоить. Но Джеймс этого не заметил. Из его глотки рвался крик. Прежде чем он раздался, Брайан успел выпрямиться и схватить стальной тазик, оставленный медсестрами на краю койки перед полуголым Джеймсом. Брайан сильно ударил своего соседа в висок. Вода расплескалась на стену. Медсестры встрепенулись от звука удара, но увидели только Брайана, чье тело вяло свисало с края койки, не доставая до пола. На полу, прислонившись к стене, дном вверх стоял тазик. Насколько Брайан мог судить, Джеймс не вызвал у медсестер подозрений, пока они приводили его в порядок. Поглощенные тихой беседой, они закончили работу и не проявили ни малейшего интереса к отсутствию татуировки под мышкой. Когда они ушли, Брайан долго смотрел на Джеймса. Изуродованная мочка уха и синяки по всему лицу. Из-за всего этого его в целом пропорциональную голову перекосило, и выглядел он старше своих лет. Брайан вздохнул. Судя по картине, запечатлевшейся у него, когда они запрыгивали в поезд, они в пятом или шестом вагоне. Позади них, сколько хватало глаз, шли вагоны. Если обстоятельства потребуют от них спрыгнуть с поезда при дневном свете, увидят их должно быть 40 вагонов. Вряд ли им удастся убежать так, чтобы их не обнаружили. Да и где им убежище искать? На вражеской территории за сотни километров от границы. Однако хуже всего то, что теперь им нельзя себя раскрывать. Можно сказать, на их совести уже 3 человеческие жизни. Один уже умер, а второй умирал. Ну и что? Без нужной формы их сочтут шпионами и перед тем, как казнить, выпытают все, что им известно. Несмотря на страдания, которых Брайан успел насмотреться за войну, он ощутил, что судьба обошлась с ними чудовищно несправедливо. Он не был готов умирать. Ему было ради чего жить. Представив рядом с собой членов семьи, он почувствовал грусть, отчаяние и тепло. В это мгновение тело Брайана ненадолго расслабилось, благодаря чему мочевой пузырь спокойно опорожнился. Постепенно поезд вернулся к обычному ровному ритму движения. Матовые стекла приглушали проникающий в вагон бледный свет зимнего солнца. Голоса предупредили об очередном осмотре. Несколько человек молча шли впереди. За ними некто в халате. Он заметно возвышался над окружающими и целенаправленно двинулся к первой койке. Здесь он так грубо схватил медкарту, что затрясся край койки. Затем сделал небольшую пометку, оторвал бумагу и протянул медсестре, чуть ранее занимавшейся этим больным. Пациентов не осматривали. Высокий военврач слегка наклонялся к изножью коек, обменивался парой слов с персоналом, давал указания и быстро шел дальше. У четвертой койки, на которой лежал Брайан, он с уважением посмотрел на карту, прошептал несколько слов старшей медсестре и покачал головой. Затем он резким движением указал на изголовье Джеймса. Тут же подскочившая юная девушка подняла его повыше. Брайан изо всех сил старался дышать помедленнее и думать о чем-нибудь другом. Услышав стук сердца, они решили бы, что в его грудной клетке раздаются взрывы. В изножье кровати говорили долго. Брайан отличил резкий голос старшей медсестры и предположил, что она недовольна его реакциями или общим состоянием. Вплотную к его спине встал человек. Койка тихо затряслась. Затем огромные ладони схватили его за рукав и уложили на спину. Кончики пальцев прошлись по бровям. Затем еще раз. Брайан был уверен, что моргнет, и почти перестал дышать. Голоса смешались, и тут же совершенно неожиданно его веко приподнял чей-то большой палец. Мелькнула вспышка света карманного фонарика. Луч направили ему прямо в глаз, полностью ослепив. Затем его ударили по щеке и вновь посветили фонариком. По ногам дул холодный ветер, чьи-то руки взялись за пальцы его ног, а врач вновь приподнял веко. Судя по всему, несильные покалывания пальцев ничего им не дали. Насмерть перепуганный Брайан лежал, не шелохнувшись. Но он оказался совершенно не готов к тому, что под нос ему сунут пропитанную нашатырем тряпку. От неожиданности парализовало мозг, перехватило дыхание. Брайан широко распахнул глаза и отвернулся в подушку, хватая воздух. Совсем рядом с его головой сквозь пелену слез была видна пара глаз. Врач что-то ему сказал, а потом мягко хлопнул по щеке. Затем он снова выпрямился и посильнее приподнял изголовье. Брайан оказался в полусидячем положении, лицом к лицу с врагами. Брайан решил смотреть в стену за их спинами, и следующий удар встретил с широко распахнутыми глазами. «Задержи дыхание. Не моргай». За такими состязаниями они с Джеймсом часто коротали время в комнатке за кухней летнего домика в Дувре. Следующий удар оказался жестче. Брайан не сопротивлялся, и его голова качнулась назад, как будто ни на чем не держалась. Когда разговоры смолкли, группа людей перед ним рассосалась. Возле его медкарты остался только один человек. За царапающими звуками последовал грохот. Изголовье вновь опустилось. Брайан не стал закрывать глаза. Во время обхода он заметил, что за ним постоянно наблюдают. Затем его веки сами стали медленно опускаться. В полудреме он даже не обратил внимания на то, что ему сделали укол.